иностранцы в военной экономике Германии. Военная экономика Германии могла обеспечивать наши огромные военные усилия только в том случае, когда вместо ушедших на фронт мужчин в ее распоряжение предоставлялась рабочая сила из других источников. Долгое время политическое руководство Германии не принуждало немецких женщин работать в военной промышленности, исходя из тех соображений, что в большинстве случаев, как, например, в сельском хозяйстве, на мелких ремесленных предприятиях, в магазинах и тому подобных, женщины сами, без всякого принуждения, добровольно заменяли ушедших на фронт мужчин. Но помимо этого, требовалось большое количество рабочей силы, чтобы обеспечить высокий уровень производства, отвечающий требованиям военного времени. Одних военнопленных было для этого недостаточно, к тому же надзор за ними и снабжение создавали дополнительные трудности. Выход был найден в вербовке рабочих в оккупированных областях и в нейтральных странах. Это мероприятие привело в Германию миллионы рабочих иностранцев. Часть их жила в специальных закрытых лагерях, где было налажено общественное питание и снабжение. Иногда рабочим разрешалось делать закупки и самостоятельно. Они распределялись по мелким предприятиям, по крестьянским хозяйствам, работали в качестве прислуги в домашнем хозяйстве. Такие иностранцы имели право свободного передвижения по стране и жили так же, как и все остальное немецкое население, что приводило людей разных национальностей к тесному общению. Иностранцы стояли рядом с немцами у станка, несли службу в системе противовоздушной обороны, работали в магазинах, на транспорте. Они встречались друг с другом в немногочисленных в ту пору увеселительных заведениях. Немецкий народ во время войны отнюдь не был изолирован от людей других наций. Он жил с ними одной жизнью. Завербованные, а также отправленные в Германию отечественными биржами труда в более или менее принудительном порядке французы, бельгийцы, голландцы, датчане, испанцы, итальянцы, югославы, словаки, болгары и чехи столкнулись со строгими законами военного времени, но они не были поставлены в исключительное положение. Для людей, которые долго были безработными, отправка в Германию означала улучшение их материального положения. Некоторые расценивали ее как увлекательное приключение, другие ехали из любопытства. И несмотря на то, что для многих такое переселение было сопряжено с большими заботами и большой затратой сил, вряд ли можно утверждать, что оно приносило людям одни лишь страдания. Иначе обстояло дело с восточными рабочими, которых отправляли на работу в Германию из оккупированных областей Советского Союза. Обращение с ними при сборах, погрузке, транспортировке и в самих лагерях было недостойным человека. Но в тех случаях, когда им приходилось работать отдельно в качестве прислуги в домах или на полевых и других работах в крестьянстве, им жилось нисколько не хуже, чем военнопленным или самим немцам. Сноска. Интересно сравнить этот вывод автора с выдержкой из памятки домашним хозяйкам об использовании восточных работниц, изданной в Германии в годы войны, где в частности сказано, что немецкие положения, касающиеся условий труда и охраны труда, к восточным работницам не относятся. Права на свободное время они не имеют. Посещение различных учреждений церквей запрещено. Немец не должен жить в одной комнате с восточными работницами. Одежда восточным работницам не выдается. И так далее. Смотрите «Нюрнбергский процесс», сборник материалов. Том 1, издание 2, Госюриздат, Москва, 1954 год, страницы 800-801, конец сноски. Труднее всего восточным рабочим приходилось в крупных городах или промышленных районах на предприятиях, где они использовались целыми рабочими колоннами. Здесь условия труда были гораздо худшими, чем те, в которых работали сами немцы или иностранные рабочие, завербованные по вольному найму. Да и надзор за восточными рабочими был гораздо строже, а отдельные случаи попустительства со стороны надзирателей только усугубляли положение. Продовольственные нормы были очень низкими, а дисциплина исключительно строгой. Одежды рабочие почти не снабжались, а квартирные условия были весьма плохими. Свободным временем рабочие не располагали. Именно к этим рабочим относится вошедший после войны в употребление слово «угнанные». После войны большая часть их была репатриирована в Советский Союз. Иностранные рабочие были обязаны носить на своей одежде нашивки с буквой «О», что означало «Остарбайтер», то есть «восточные рабочие». За малейшие проступки эти рабочие подвергались строжайшим наказаниям. Немецкое население часто нарушало закон, запрещавший всякое сношение с восточными рабочими, и стремилось хотя бы немного скрасить их существование. Число таких проступков было довольно большим. Но так как властям удавалось уличить и наказать лишь сравнительно немногих из помогавших восточным рабочим, то можно сделать вывод, что подобная товарищеская помощь оказывалась в самых широких масштабах. Поляки, работавшие в Германии в порядке вербовки или переведенные на работу в гражданский сектор из лагерей для военнопленных, жили почти в таких же условиях, что и восточные рабочие. Они носили нашивки с буквой «П» и были также лишены всяких прав и льгот. Им, например, так же, как и русским, не разрешалось пользоваться общественным транспортом. И для них, как и для восточных рабочих, единственным облегчением была личная помощь и поддержка отдельных немецких граждан.